Иван Оченков. Стрелок. Путь на Балканы. Путь в террор. Путь в Туркестан. Первый, второй и третий романы цикла «Стрелок. Путь на Балканы». В доме земского врача Модеста Давыдовича Батовского часто собирались гости. Семья его была гостеприимной и, что немаловажно, передовой. То есть все ее члены придерживались прогрессивных взглядов и привечали у себя людей подобного склада. Такова была его жена Эрнестина Аркадьевна, красивая еще дама, лет. Впрочем, у дам ведь о возрасте не спрашивают, не так ли? Такова была и его дочь Софья, весьма изящная барышня 18 лет от роду. Очевидно, таким же со временем станет и их младший сын, гимназист Маврик. Но пока 13-летний мальчик озабочен не прогрессом, а куда более насущными в его возрасте заботами. У него каникулы, и он никак не может взять в толк, отчего ему надо забросить забавы с уличными приятелями и, переодевшись и причесавшись, сидеть с постным видом в гостиной, делая вид, что ему очень интересны умные разговоры о политике, прогрессе и тому подобных вещах. Впрочем, в последнее время частенько говорят о предстоящей войне, и вот такие бы разговоры он послушал, да только эти несносные взрослые, ведя подобные разговоры, неизменно выдворяют его из комнаты. Дескать, Мавруша еще очень мал, а он совсем немало и горячо сочувствует славянам, томящимся под турецким игом, и потому готов хоть сию минуту выступить с оружием в руках и победить всех башибузуков разом. Но пока он сидит в гостиной, надеясь, что его не выставит раньше, чем несносная Сонька станет развлекать гостей, она будет музицировать на фортепиано, а гости, которые вовсе никакие не гости, а потенциальные женихи, столпятся вокруг и, придав своим физиономиям выражение мечтательности, будут с придыханием говорить: «Ах, как это прекрасно, ах, какой шарман!» Женихов было трое. Первого звали Никодим Петрович Иконников. Он был уже человеком зрелым, можно даже сказать, в возрасте. В прежние времена служил частным поверенным, имел обширную адвокатскую практику и не менее обширные связи. Теперь он занимался коммерцией, и весьма успешно. Поговаривали, что его компаньонами были очень многие богатые и влиятельные господа. Голову его, правда, украшала изрядная лысина, а фигуру – брюшко. Первое он скрывал, зачесывая особым образом волосы, а второе – корсетом. При этом человек он был светский и весьма любезный в обхождении. Маврик, правда, его недолюбливал за неприятный взгляд и насмешливость, но его мнение на этот счет, конечно, никто спрашивать не собирался. Второй был офицером. Говорят, в прежние годы девицы всем видам женихов предпочитали военных, но те времена давно прошли. К тому же Софья Модестовна была барышней рассудительной и прогрессивной, и пленить ее видом гусарского ментика было несколько затруднительно. К тому же Владимир Васильевич Гаупт, так его звали, был не гусаром, а простым пехотинцем. Тем не менее штабс-капитан был молод, высок, хорош собой и успел закончить Академию Генштаба. Теперь он выслуживал ценз командира роты в расквартированном неподалеку полку и ко всему приходился батовским дальним родственникам. Серебряный аксельбант на груди офицера намекал, что карьера его на подъеме, и потому женихом он был все-таки завидным. К тому же он был сторонником всяческого прогресса, хотя и в армии, а потому дорогим гостем у Модеста Давыдовича и Эрнестины Аркадьевны. Маврику Гаупт, пожалуй, нравился. Была в нем какая-то внутренняя сила, сразу заметная мальчишке. К тому же он был весьма прост в общении и частенько рассказывал разные занимательные истории о войне, до которых мальчик был большим охотником. Третьего и женихом-то было назвать трудно. Алексей Лиховцев был студентом Московского университета и однокурсником кузена Батовских, Николаши. Принят в доме он был только благодаря своему приятелю и в качестве жениха родителями Сонечки не рассматривался совершенно. Помилуйте, прогресс с прогрессом, а жить на что-то надо. С Мавриком они были почти друзьями, а София отвечала на его робкие ухаживания с изрядной холодностью, вводившей бедного студента в черную меланхолию. Иногда, впрочем, она меняла гнев на милость и разговаривала с ним почти ласково. Алексей и Николаша были ее признанными пажами. Они сопровождали ее на прогулках, собирали ей полевые цветы, пели хором, когда она им аккомпанировала на фортепиано. Для кузена, знающего Софию с детства, это было чем-то вроде игры, а вот для Лиховцева постепенно становилось смыслом жизни. Нельзя сказать, чтобы Модесту Давыдовичу и особенно Эрнестине Аркадьевне это слишком уж нравилось, но приличия соблюдались неукоснительно, а Сонечка была, как я уже говорил, барышней весьма неглупой, и они не ожидали от нее решительно никаких безрассудств. Ужин в тот день удался на славу. Вообще, Модест Давыдович, будучи доктором, предпочитал сам и рекомендовал всем своим пациентам самую простую пищу – щи, кашу, отварную телятину и пироги с разнообразной начинкой. Но все дело в том, что кухарка Батовских, Акулина, умела готовить все это совершенно бесподобно. Правда, племянница кухарки Дуняша, служившая с недавних пор у них горничной, несколько раз проявила непростительную неловкость, но, слава богу, все обошлось. Гости воздали должное угощению и наперебой хвалили хозяйку. Та воспринимала это как должное и милостиво улыбалась в ответ. Глава семейства также чувствовал себя великолепно, и для полного счастья ему не хватало совсем чуть-чуть. «Сонечка, душечка», — с улыбкой обратился он к дочери, — «а не сыграешь ли ты нам что-нибудь?» «Прекрасная мысль», — поддержал его Иконников, — «просим, просим». Обычно Софи с удовольствием откликалась на подобные предложения. Музыку она искренне любила и играла довольно хорошо. К тому же какой барышне не хочется блеснуть талантом в присутствии стольких кавалеров, но тем более неожиданным для присутствующих был ее ответ. «Прости, папа, мне что-то не хочется». «Что с тобой?» – удивился Модест Давыдович. «Ты нездорова». «Нет, все хорошо». Разумеется, этот лаконичный ответ не мог успокоить родителей. «В чем дело, Софи?» – встревожилась Эрнестина Аркадьевна. «Ты ела совсем без аппетита. Неужели тебе не понравилось?» «Простите, господа», — поднялась с места девушка, — «просто я не могу». «Что-то случилось?» — тихо спросил Алексей, с видом крайнего беспокойства, и даже легкомысленный Николаша вопросительно уставился на кузину. «Да случилось, не выдержала она. Мы едим, пьем, развлекаемся, а совсем рядом творятся совершеннейшие дикости. Кровожадные османы терзают балканских славян, а нам нет до этого никакого дела. Башибузуки не щадят ни женщин, не детей, а вы предлагаете мне музицировать». Услышав это, гости застыли как громом пораженные. Софья Модестовна не повышала голос, не сбивалась в мелодикламацию, свойственную некоторым экзальтированным девицам. Напротив, она говорила тихо и спокойно, но от этого ее речь была только более убедительной. Первым из ступора вышел хозяин дома. «Кажется, я теперь знаю, куда пропал номер Нивы. Сонечка, милая, я ведь говорил тебе, что не следует читать газет перед обедом. От этого бывает. Можно подумать, что после обеда эти вести станут менее ужасными», — парировала дочь. «Нет, разумеется, но восприниматься они будут куда менее остро. В конце концов, в чем ты нас обвиняешь?» — кинулась в бой мадам Батовская. «Мы, право же, очень сочувствуем несчастьям Сербии и Болгарии. Мы даже третьего дня жертвовали в помощь пострадавшим от турок. О, да, 5 рублей. А я согласен с мадемуазель Софи», — неожиданно поддержал ее Иконников. «Право же, дела творятся совершенно невероятные и, я бы даже сказал, дикие. А мы совершенно непростительно медлим. Кровь славянства взывает к отмщению. Ну не скажите, дорогой Никодим Петрович, насколько я могу судить, наше правительство наконец вышло из состояния апатии. Ультиматум османам составлен в самых решительных выражениях. Объявлена мобилизация. Войска выдвигаются к границе. А кстати, что скажет наша доблестная армия?» «Армия готова выполнить свой долг», — просто и без малейшей аффектации ответил Гаупт. «К тому же могу сказать вам со всей откровенностью, решение о войне принято. Я не хотел говорить прежде времени, но наш полк скоро выступит, и, очевидно, это последний мой визит к вам». «Не говорите так», — встревожилась Эрнестина Аркадьевна. «По крайней мере, до войны», — с улыбкой поправился штабс-капитан. «А вы знаете, мы с Алешкой тоже идем в армию», — неожиданно выпалил Николаша и сконфуженно улыбнулся. «То есть как, вы же еще студенты?» «Уже нет, тетушка, мы теперь вольноопределяющиеся Болховского полка». «Что ты такое говоришь, а твои родители знают?» «Нет, матант один, я не решился рассказать им сам и потому хотел бы просить вас с дядей». «Ура, наши идут на войну», — закричал совершенно ошеломленный всеми этими известиями Маврик, однако закончить не успел, потому что Дуняша, услышав о войне или еще почему, с грохотом уронила на пол поднос с посудой. «Это еще что такое?» — строго воскликнула Эрнестина Аркадьевна, но девушка не слышала ее и лишь во все глаза смотрела на сделавших это удивительное признание студентов. «Как же это, Николай Людвигович, Алексей Петрович на войне шубить могут?» — бормотала она, и глаза ее быстро наполнялись слезами. «Полно тебе причитать», — нахмурился Модест Давыдович, — «они еще, слава богу, живы. Но как это возможно?» «Свидетельствую», — громко заявил Гаупт, — Молодые люди говорят чистую правду. Им стоило немалого труда уговорить меня скрывать эту новость. Тем более, что для этого господам вольноопределяющимся пришлось переодеться в партикулярное платье, что я как офицер не могу одобрить никоим образом. Но, раз их инкогнито раскрыто, то в следующий раз вы увидите их в мундирах. Пока он говорил, Соня подошла к кузену и его приятелю и срывающимся голосом пробормотала. «Простите меня, Николаша, и вы, Алексей, я дурно думала о вас, и мне теперь ужасно стыдно. Вы ведь извините меня». Пока все внимание было приковано к уходящим на войну молодым людям, Дуняша наконец вспомнила о своих обязанностях и с виноватым видом принялась собирать на поднос разбитую посуду. Собрав все черепки, девушка попыталась незаметно выскользнуть, но не тут-то было. Внимательно следившая за ней хозяйка тут же пошла следом и, догнав горничную в коридоре, буднично отхлестала ее по щекам, а затем вернулась к гостям и, любезно улыбаясь, предложила всем перейти в гостиную. «Господа, ну, сколько можно говорить о войне, право же, наши мальчики теперь не скоро окажутся в домашней обстановке, так давайте не будем их лишать этого удовольствия. И в самом деле, прогудел Иконников, давайте о чем-нибудь смешном. Кстати, Модест Давыдович, ты, помнится, говорил о некоем курьезе, приключившемся в вашем богоугодном заведении, каком курьезе?» Заинтересовался жизнерадостный Николаша. «Дядюшка, расскажи, а то ведь верно, в ближайшее время нам занятные истории только их благородие Николай Петрович рассказывать будет». Всенепременно осклабился штабс-капитан, словесность называется. «Уверяю, господа вольноперы, вам понравится». «Да уж приключилась история», засмеялся доктор, «впрочем, извольте». Третьего дня, ближе к вечеру, нам, некоторым образом, полицейские привезли человека. Что? Прямо городовые, они самые, по их словам, нашли его на поганом болоте, в совершенно помраченном состоянии рассудка. Ну и, разумеется, привезли к нам, в отделение для душевнобольных. И в чем же курьез? Да в протоколе, составленном этим олухом царя небесного, нашим исправником. Это же надо подумать, написал, что найденный на болотах человек утверждал, будто бы он из будущего. Каково? Призанятно. А из каких же времен к нам сей посланец грядущего? Ну, по словам нашедших его, из 21 века. По словам, то-то, что по словам. Уж не знаю, что нашим держимордам почудилось, только когда я этого человека осмотрел и выслушал, то ни о каком будущем он мне не рассказывал. А что рассказывал? Да ничего. Разум у человека помутился, так что он и не помнит ничего. Бывает такое с перепугу. Болото, изволите ли видеть? Места, способствующие приступам паники. А о каком же будущем толковал господин исправник? Да какое там будущее, к нечистому, прости меня, Господи. Видимо, когда его нашли, некие отрывки памяти в голове бедолаги еще крутились, вот он и сказал, откуда родом, откуда родом. Ну конечно, за болотом-то как раз деревенька будущего. Вот полицейским и почудилось невесть что. Фагиль-то недавно в наши края переведен, вот и путается до сих пор в трех соснах. Действительно, анекдот. Не желаете ли сообщить о сем курьезе в медицинский альманах, чтобы меня коллеги засмеяли? Благодарю покорно. Или в полицейском департаменте чего доброго обидеться? Нет уж, увольте. Да, наши держиморды могут. Пока гости посмеивались над глупой ошибкой недавно переведенного из столицы недалекого полицейского, случилось так, что Софья и Лиховцев остались совершенно одни в столовой, и их отсутствие сразу не заметили. Молодые люди стояли друг против друга и не могли от смущения вымолвить ни слова. Первое молчание нарушила девушка. «Отчего вы не хотели сказать, что уходите на войну? Ваш кузен не хотел тревожить раньше времени», — промямлил тот. «Вы говорите неправду», — мягко прервала его Соня. «Николаша, он милый и славный, но что-либо скрывать совершенно не в его характере. Это ведь ваша идея, не так ли? Идти на войну, и скрывать это от нас. Да, так отчего? Мне не хотелось выглядеть перед вами хвостуном, Софья Модестовна. Вы знаете о моих чувствах к вам и отвергли их. Но мне не хотелось бы, чтобы у вас составилось мнение, что я сделал это лишь, чтобы произвести на вас впечатление. То есть я хотел бы, чтобы вы думали обо мне хоть немного лучше, но дело в том, что я это давно решил. Я искренне сочувствую порабощенному славянству и хотел бы хоть что-то сделать для его освобождения. Наверное, это прозвучит выспренно, но ради этих убеждений я готов подставить свою грудь под пули. Мне так стыдно перед вами. Но отчего? от того, что я дурно думала о вас. Я полагала, что вы такой же, как все эти пустые люди, так часто окружающие меня. Они много говорят, горячо спорят, но ничего не делают. Вся их горячность уходит в пар. Вы понимаете меня, кажется, да. Но я не такой, как они. Теперь я вижу это. Я люблю вас. Подождите, я вовсе не такова, как вы обо мне думаете. Да я хороша собой и знаю это, но все это лишь оболочка. Видите ли, я еще не только ничего не сделала в жизни полезного, но даже не разрушила вредного. В сущности, я избалованная чужим вниманием пустая девчонка. Молчите, прошу вас, не смейте мне возражать. Да, я плохая, но я надеюсь исправить это. Вы понимаете меня, конечно. Понимаете, даже мои родители не понимают меня. Они считают себя передовыми людьми, но при этом уверены, что главной целью в жизни женщины является замужество. А как же прогресс, как же нравственное совершенствование? Я восхищаюсь вами. Ах, оставьте, я совершенно не заслуживаю восхищения, тем более вашего. Вы совершенно другое дело, вы смелый, честный и способный на поступок человек. Сознаюсь, я прежде заблуждалась на ваш счет и теперь не знаю, чем загладить свою вину. Боже мой, о какой вине вы говорите? Вы чудесная, добрая, милая. Вы, правда, так думаете? Конечно, я могу что-то сделать для вас, дайте мне хоть маленькую надежду, хоть тень ее, и я, чтобы добиться вашего расположения, сверну горы. Расположение? О чем вы говорите? Я, может быть, впервые в жизни встретила достойного человека. Так я могу надеяться. Послушайте, я, кажется, говорила уже, что терпеть не могу людей, много говорящих, но ничего при этом не делающих. Вы человек дела, и я хочу быть достойной вас. Твердо обещаю, что если вы пойдете на войну, то по возвращении я буду принадлежать вам. Никто и ничто, ни родители, ни молва не изменит моего решения. Вы необыкновенная. Тут их излияние прервал ворвавшийся в столовую Маврик. Соня, ты где? А что это вы тут делаете? Ничего, строго отвечала ему сестра, просто господин Лиховцев уходит на войну, и я захотела выразить ему свое восхищение. А ведь и верно, загорелись глаза мальчишки, это очень мужественный поступок, и мы все гордимся вами и Николашей. А вы возьмете меня с собой? Боюсь, Мавр, тебе нужно прежде немного подрасти, улыбнулся Алексей и похлопал своего юного приятеля по плечу. Ну вот, опять, огорчился мальчик. Право же, я вовсе не так мал, как вам кажется. Маврикий, нетерпящим возражений тоном прервала его Софья, не смей приставать к Алексею Петровичу. Разумеется, он никаким образом не может взять тебя с собой, ведь он отправляется на войну, а там совсем не место для таких глупых мальчишек. Да уж поумнее тебя буду, пробурчал в ответ брат, до ужаса не любивший, когда его называли Маврикием. Однако Софья Модестовна, не слушая его, подала руку Лиховцеву, и они вместе отправились в гостиную. Эта деталь вкупе с сияющей физиономией студента не осталась незамеченной, но девушка, ведя себя как ни в чем не бывало, подошла к фортепиано, устроилась поудобнее на стуле и, подняв крышку, опустила руки на клавиши. Длинные и изящные пальчики забегали по ним, и комната заполнилась чарующими звуками музыки. Все со временем заканчивается, закончился и этот вечер. Гости стали прощаться, благодаря гостеприимных хозяев за чудесный прием. Те, разумеется, отвечали, что для них честь принимать столь достойных особ, и вообще, заходите еще, не забывайте нас. У господина Иконникова был свой экипаж, на котором он любезно согласился подвести штабс-капитана. Гаупт, правда, вздумал было отказаться, но Никодим Петрович заявил, что отказа не примет и во что бы это ни стало желает оказать услугу защитнику Отечества. Тому ничего не оставалось делать, как согласиться. Молодые люди, гостившие у Батовских, отправились к себе во флигель, а Эрнестина Аркадьевна пожелала поговорить с Софией. «Ты очаровательно музицировала сегодня», — мягко сказала она, положив руку на плечо дочери. «Наши гости были в совершенном восторге, особенно Гаупт. Я польщена», — улыбнулась матери девушка, прекрасно поняв, куда так клонит. «Мне кажется, Владимир Васильевич питает к тебе определенные чувства, к сожалению, невзаимные. К сожалению, конечно, мне ведь страсть как хочется быть представленной полковым дамам, жить где-нибудь в захолустье и из развлечения иметь только редкие балы в офицерском собрании да визиты к сослуживцам, где они перемывают друг другу кости. Ха-ха-ха», засмеялась мать, в красках представив себе эту картину, столь живо нарисованную дочерью. Однако не слишком ли ты сурова к господину штабс-капитану, ведь он окончил академию, и карьера его обеспечена? Ничуть, мама. Право, Владимир Васильевич человек многих достоинств, но я не люблю его и, кажется, никогда не смогу полюбить. А перспектива быть женой военного внушает в меня такой ужас, что я смотрю на него едва ли не с отвращением. Но ты так горячо выступаешь за помощь славянам. Ах, мама, разумеется, я всем сердцем сочувствую им, но, видишь ли, война рано или поздно закончится, а Гаупт так и останется военным. Что же, я не ошиблась в тебе, дорогая моя. А что ты скажешь по поводу Никодима Петровича? Маменька, вы с отцом всерьез полагаете меня старой девой, которую нужно как можно скорее выдать замуж? Нет, конечно, что за идея? Ну, ты так рьяно стала обсуждать матримониальные планы. Ох, девочка моя, конечно же, никто не считает тебя старой девой. Но и в том, чтобы подумать о замужестве, нет ничего дурного. Или ты решилась присоединиться к этим безумным эмансипе, отрицающим брак? Вот еще, фыркнула Софья, разумеется, нет. Но и торопиться в этом вопросе я не собираюсь. Или вы хотите выдать меня замуж, как в домостроевские времена, не спрашивая согласия? Как ты можешь обвинять нас в подобном? Оскорбилась Эрнестина Аркадьевна. Ах, мамочка, прости, повинилась Софья и обхватила шею матери руками. Ну, прости, пожалуйста, просто ты ведь знаешь, как я не люблю подобные разговоры. Ох, что ты со мной делаешь? Ну, ладно, ладно, я нисколечко не сержусь. Просто ты уже не девочка, моя милая, и пора начинать об этом задумываться. Так что ты мне скажешь о господине Иконникове? Нет, это решительно невозможно. Ну, хорошо, раз ты так хочешь, то изволь. Давай говорить прямо, Никодим Петрович годится мне в отцы. Его масляные взгляды мне откровенно неприятны. Человек он, конечно, богатый и принят в обществе, но это такая же клетка, как у полковых дам. Разве что чуть более просторная и решетка ее изукрашена. А у тебя злой язык, Софи. Впрочем, боюсь, ты права. Но, видишь ли, дорогая моя, богатство и положение в обществе кажутся эфемерными величинами только в юности, а с возрастом начинаешь смотреть на вещи несколько иначе. Но, как бы то ни было, мы с отцом, разумеется, не будем тебя неволить. Просто помни, что мы желаем тебе добра и переживаем за тебя. Конечно, мама, я очень благодарна вам за заботу. Ну, вот и славно. Кстати, а что ты думаешь о приятеле нашего Николаши, об Алексее Петровиче? Да, о нем. А почему ты спрашиваешь? Ты была с ним довольно любезна сегодня вечером. Я бы даже сказала, непривычно любезна. Тебе показалось. Разве? Ну, может быть, чуть-чуть. Все-таки они с Николаем уходят на войну. Право, я не ожидала от них такого решения. Я тоже, и возможно, поэтому так отнеслась к ним. В конце концов, Николаша мне как брат. Да, но любезничала ты не с Николашей. Полно, сказать пару добрых слов вовсе не значит любезничать. К тому же они ведь скоро уезжают, не так ли? Так-то оно так. Прости, мама, но я очень хочу спать. Конечно, моя дорогая, спокойной ночи. А вот молодому человеку, о котором они говорили, было не до сна. Алексею хотелось обнять весь мир и закричать о своем счастье. Душа его пела, а тело никак не могло успокоиться. Несколько раз он прошелся взад и вперед по отведенной им с Николаем комнатушке. Затем, не раздеваясь, упал на кровать и предался сладостным мечтам. Да и было отчего прийти в такое возбужденное состояние. Будучи бедным студентом, он зарабатывал на жизнь уроками два. По этой же причине он редко принимал участие в студенческих пирушках и почти не имел знакомств среди барышень. Единственным приятелем его был Николай Штерн, и, когда тот пригласил его погостить у себя дома, Лиховцев с восторгом согласился. Знакомство же с кузиной друга ударило молодого человека как обухом по голове. Софи была так красива, умна, образована, но при этом совершенно недоступна. Ее нельзя было не любить. Но что проку любить звезду в небе, ведь она никогда не ответит тебе взаимностью. Впрочем, он все-таки попытался с ней объясниться и, как и ожидалось, был отвергнут. Именно от отчаяния он и записался в армию, полагая достойную смерть в бою за правое дело лучшим лекарством. И вот, совершенно неожиданно, эта прекрасная девушка ответила на его чувства и пообещала подумать только, она пообещала стать его. Скрипнула дверь, и на пороге появился Николай. Костюм его был несколько потрепан, а на лице блуждала довольная улыбка объевшегося сметаной кота. Однако счастливый влюбленный не обратил на это ни малейшего внимания. Радостно улыбнувшись приятелю, он спросил: «Где ты был?» «Да так, дышал свежим воздухом. А что, мне так многим надо с тобой поделиться?» «О, могу себе представить», — засмеялся Николаша. «Софи, верно, сказала тебе 4 слова вместо обычных 3. Как ты можешь так говорить?» «Могу, брат. Видишь ли, я, конечно, люблю Сонечку, мы с ней с детства дружны, и все же, кажется, я оказал тебе дурную услугу, познакомив с ней». «Отчего ты так говоришь? Как тебе сказать, дружище? Еще когда я ходил в здешнюю гимназию, все хотели со мной дружить, с тем, чтобы через меня познакомиться с кузиной. Что в этом такого? Она так красива и, верно, и нежном возрасте была прелестнейшим ребенком. Можно ли за это осуждать? Ах, Алешка, погубит тебя твоя доброта. Ты во всем ухитряешься видеть только хорошие. Слушай, как у тебя это получается? Не знаю, но все-таки отчего ты так говоришь? Господи, да Сонька, чума для нашего брата. Поверь мне, я знаю, ведь я сам был в нее влюблен. Ах, если бы от неразделенных чувств умирали, вокруг тетушкиного дома было бы преизрядное кладбище. Ну, вдобавок к тому, что имеет дядюшка. Да не смотри ты так, видишь ли, у всякого врача есть свое кладбище, причем у хорошего оно иной раз не меньшее, чем у дурного. Ведь к знающему доктору идет больше пациентов, не так ли? Откуда в тебе столько цинизма? Цинизма? Отнюдь, это, брат, чистый реализм. Так где ты был? Ну, я некоторым образом тоже был ранен стрелой Амура. Правда, предмет моей страсти не столь идеален, как твой, но, по крайней мере, мое свидание увенчалось куда большим успехом. Ты влюблен? О боже, ну конечно. Я люблю весь мир, родителей, дядюшку, тетушку, прекрасную Софию и даже тебя. Хочешь, расцелую? Уволь, уклонился от объятий Лиховцев. Так ты был на свидании со всем миром? Нельзя не заметить, ты быстро управился. О, мой влюбленный друг снова обрел возможность язвить. Алешка, ты явно не безнадежен. Нет, я был на свидании только с одной представительницей человечества, а что касается времени, то посмотри на часы. Уже за полночь. Да, а я и не заметил. Вот уж действительно, влюбленные часов не наблюдают. Ладно, давай спать, завтра дел много. Девушка, имя которой Николаша так и не назвал, тем временем кралась по дому к своей каморке. Несколько раз она натыкалась в темноте на предметы мебели, но, слава богу, не производила особого шума. Наконец, добравшись до жесткого топчана, она торопливо скинула передник, платье и чепец и, оставшись в одной рубашке, юркнула под холодное одеяло. В этот момент она все-таки задела стоящий на столе ковш, и тот с грохотом упал на пол. «Что такое?» — всполошилась проснувшаяся Акулина. «Ничего, тетя, я нечаянно. Пить захотелось, а черпак-то и упал. Вот бестолковая девка», — ругнулась в сердцах тетка, — «за что не возьмешься, все у тебя из рук валится. В прежние времена быть бы тебе, Дунька, драной». Через несколько дней в уездной больнице, кое имел честь руководить Модест Давыдович, собрался весьма представительный консилиум. Можно сказать, что в актовом зале богоугодного заведения присутствовал весь городской бомонд. Главной фигурой, несомненно, был уездный предводитель дворянства, отставной капитан-лейтенант флота князь Алексей Николаевич Ухтомский. Довольно представительный мужчина средних лет, густые бакенбарды которого только начало серебрить седина, помимо всего прочего, состоял председателем местной земской управы, почетным мировым судьей и был непременным участником всех маломальски значимых событий в жизни Рыбинска. Какой-то неведомый острослов даже как-то сказал, что без архиерея водосвятие пройти может, а вот без князя Ухтомского никак. Власть судебную представлял еще один почетный мировой судья, статский советник Владимир Сергеевич Михалков. Главным качеством всего достойного государственного мужа было то, что про него ничего нельзя было сказать предосудительного. Хорошего, правда, тоже никто не знал. Закон Российской империи представлял уездный прокурор, коллежский асессор Алексей Васильевич Воеводский. Невысокий круглолицый толстячок, он был любителем хорошо поесть, поволочиться за дамами и искренне полагал себя местным цицероном. Во всяком случае, выступая в суде, он со вкусом произносил пространные речи, начало которых нередко забывал к концу. Было еще 2 коллег Батовского, здешние врачи, коллежский советник Юлий Иванович Смоленский и не имеющий чина Генрих Исаевич Гочковский, представлявшие многострадальную российскую медицину. Последним по списку, но не по значению, был полицейский исправник Карл Карлович Фогель. Несмотря на имя и фамилию, этот худой огненно-рыжий человек был, может быть, в глубине души, более русским, чем многие из присутствующих. Совершенно не приспособленный к бюрократической писанине, он до крайности любил живое полицейское дело и за всякое происшествие брался с таким жаром, что нередко, увлекшись, попадал в просак. Впрочем, его служебный формуляр также украшали раскрытие нескольких довольно громких по здешним местам дел. Начальство, с одной стороны, ценило своего сотрудника, умеющего находить нестандартные решения и давать, таким образом, результат, с другой, опасалось его неуемной энергии и потому предпочитало держать в провинциальном Рыбинске, не рискуя перевести даже в Ярославль, не говоря уж о Москве. В общем, коллежский асессор Фогель был человеком увлекающимся, но вместе с тем умным и дотошным, хотя многие не без основательно считали его чудаком, если не сказать хуже. Причиной такого нашествия важных чинов был, как ни странно, тот самый пациент, найденный полицейскими на болотах и попавший туда не то из туманного грядущего, не то из деревни будущего. Нашел его, разумеется, Фогель, и он же обратил внимание на странное поведение, одежду и речи неизвестного. Собрались же они на предмет освидетельствования и признания оного здоровым или душевно больным. Пока важные господа располагались по приготовленным для них местам, Модест Давыдович кликнул больничного сторожа Луку и велел ему привести пациента. «Слушаюсь, ваше благородие», — рявкнул тот, вытянувшись во фрунт, и не мешкая отправился выполнять распоряжение. Лука был из отставных солдат. Проведя в армии почти 20 лет, он вернулся в родные края и, не найдя никого из родных, поступил служить в больницу. К обязанностям своим относился ревностно, территорию держал в чистоте, а при необходимости играл роль санитара. Человек, за которым его послали, тем временем лежал на жестком топчине, прикрытом жидкой рогожкой, и о чем-то напряженно размышлял. На вид ему можно было дать лет около 20-22. Выше среднего роста, худощавый и коротко стриженный, он был мало похож на других обитателей своей палаты, вместе с которыми он только что вернулся с прогулки. Вообще, душевно больным прогулок не полагалось, однако Модест Петрович считал, что свежий воздух совершенно необходим для окисления крови и, следовательно, для нормального функционирования организма, и потому сумел настоять, чтобы больных выводили гулять, хотя бы и под неусыпным наблюдением Луки. В голове пациента скорбной палаты неторопливо крутились прихотливые мысли. «Блин, вот засада-то, какой только черт меня на болото занес. Самое главное, реально ведь не помню, как там оказался. Помню, чавкало под ногами, потом проваливаться стал. Сначала по колено, затем по пояс, потом чуть совсем не утонул. Извините», — отвлек его от размышлений чей-то шепот. Покрутив головой, он наткнулся глазами на соседа. В отличие от других обитателей психушки, этот выглядел относительно вменяемым, разве что излишне пугливым. Впрочем, учитывая место, где они находились, ничего странного в этом не было. «Извините», — снова прошептал сосед. «Чего тебе? Ради бога, не оборачивайтесь. И говорите тише, нас могут услышать». «Хорошо, хорошо, ты только не нервничай. Прошу прощения, мы совсем не знакомы, но, Дмитрий». «Что, Дмитрием, говорю, меня зовут». «Подождите, вы что, вспомнили свое имя?» «Ну да, вспомнил. А по батюшке?» «Отчество не вспомнил», — грубовато отрезал тот, видимо уже жалея, что начал этот разговор. «Простите великодушно», — тут же раскаялся сосед. «Я, кажется, совсем отвык от хороших манер в этом богоугодном заведении. Меня зовут Всеволодом Аристарховичем, и мне очень приятно с вами познакомиться». «Взаимно», — процедил сквозь зубы Дмитрий и демонстративно отвернулся. Однако его соседу, видимо, наскучило долгое молчание, или, может быть, у него случилось просветление, но так просто отделаться не получилось. «Простите», — продолжал он также шепотом, — «вы так напряженно озирались во дворе на прогулке. Вас тоже хотят убить?» «Это вряд ли», — хмыкнул в ответ новый знакомый. «Свести с ума почти наверняка, а вот грохнуть — нет». «Грохнуть, грохнуть, кокнуть, помножить на ноль», — с готовностью пояснил ему новый знакомый. «Как это?» — озадачился его собеседник. «При умножении на ноль будет ноль. Подумать только, ты еще и в математике шаришь». «Шарю». Разговаривать с соседом стало неинтересно. Понятно, что у человека мания преследования. Ему все время казалось, что за ним следят и, если обнаружат что-то, то непременно убьют. Что такое это что-то, Он и сам не знал и потому боялся всего. В другой раз это было бы смешно, но сейчас было не до смеха. «Кажется, я вас понял», — снова раздался шепот. «Да, я разбираюсь в математике, ведь я прежде учительствовал в гимназии». «Офигеть! Что, простите?» «Ну, в смысле, капец, учитель в дурке. Хотя, если подумать, ничего удивительного, детки кого угодно доведут. Сам такой был. Вы учились в гимназии? Типа того». «Нет, вы не правы», — сосед неожиданно сбросил с себя боязливость и заговорил обычным голосом. «Мои ученики были прекрасные ребята, и я с ними чудесно ладил. И я бы до сих пор преподавал им, если бы не эти преследователи». Сосед на минуту стал похож на нормального человека, с которым можно иметь дело, и Дмитрий решился. Во всяком случае, особого выбора все равно не было. Этот хоть говорит, остальные обитатели дурки вообще не ку-ку. «Вообще-то я искал проволочку». «Какую проволочку?» – изумился бывший учитель. «Да любую, хоть бы даже и алюминиевую. Лучше, конечно, стальную, но...» «Какую-какую?» – изумлению бывшего учителя не было пределов. «Вы всерьез рассчитывали найти здесь алюминиевую проволоку?» «Три. Подошла бы и железная, медная, в общем любая. Да откуда же ей здесь взяться? В конце концов, у нас тут больница, а не кузня. Да уж и там она вряд ли валялась бы на земле. Металлу-то денег стоит». «Нет, вы решительно сумасшедший. Сам псих. Что? Простите. Ничего, отстань. Вы обиделись? Ну, извините, но, право же, найти на земле вот так просто алюминиевую проволоку — это совершенно дикая идея». Глаза бывшего преподавателя в гимназии начали сверкать, согнутая доселе спина распрямилась, и он начал с жаром объяснять своему новому знакомому всю глубину его заблуждений. А в глаз прервал тот его монолог. «Что? Простите», — выпучил глаза Всеволод. «Ничего, вали отсюда», — с досадой отвернулся от соседа Дмитрий, давая понять, что разговор окончен. «Как валить? Отстань, придурок». Тот на какое-то время замолк, очевидно обидевшись, но затем любопытство все-таки взяло верх, и он опять шепотом спросил: «А зачем вам проволока?» В этот момент с ужасным скрипом отворилась тяжелая дверь, и на пороге показался Лука. При виде его даже совершенно невменяемые душевнобольные как-то съежились, а бывший учитель просто сделал вид, что его здесь нет. «Выходи», — велел он, глядя на Дмитрия. «Куда это?» «Не кудахтай, а делай, что велено. Их благородие доктор тебя требуют». Спорить с дворником не хотелось, да и было бессмысленно. За то время, что найденный на болоте провел в больнице, он успел понять, что Лука с больными не церемонится, без стеснения пуская в ход кулаки, а заступиться за них было некому. Поэтому он быстро поднялся и, запахнув на груди серый халат, вышел из палаты. Подождав, пока провожатый закроет дверь, Дмитрий снова бросил беглый взгляд на замки. Их было два. Один, врезанный в массивную дубовую дверь, выглядел не очень надежным, а второй вешался в петли только на ночь. Было бы у него пару кусков проволоки, можно было бы попытаться открыть. Главное, чтобы психи шум не подняли, как этот Всеволод. Вообще, в том, что угодил в местную палату номер 6, Дмитрий был виноват сам. Когда его вытащили из болота, он был в такой эйфории, что совершенно перестал соображать. Увидев диковинную форму, начал расспрашивать, какое кино тут снимают. Затем, сообразив, что это не киношники, впал в истерику и, давясь от нервного смеха, стал кричать им, что этого не может быть, что они все давно умерли, и, как и следовало ожидать, его потащили к врачу. Уже оказавшись в больнице, он успокоился и начал понимать, что все это взаправду. Во-первых, везли его связанным в телеге, запряженной самой настоящей лошадью. Во-вторых, в больнице не было электричества. Перед входом тускло горел какой-то непонятный фонарь, как потом он узнал, газовый. А кабинет человека, которого он про себя окрестил главврачом, и вовсе освещался свечами. Все это было настолько дико, что все, что он смог, это отвечать на все вопросы. «Не помню. Кажется, доктор, которого все называли чудным именем Модест Давыдович, ему поверил. К тому же он явно был в контрах с полицией и совершенно не считал необходимым это скрывать. С новым пациентом он, впрочем, был почти вежлив. «Смотрите сюда, дышите, не дышите. А не помните ли, сколько в фунте золотников? А не знаете ли, сколько аршин в сажени?» «4, разумеется», он отвечал, что ничего не помнит и не знает. «Вот, ваше благородие, доставил», гаркнул отставник, втолкнув своего подопечного в кабинет Батовского. Тот запнулся и едва не упал, Но, вовремя схваченный могучей рукой дворника, устоял и с досадой увидел перед собой того самого полицейского, которому кричал, что тот уже умер. «Благодарю, Лука», — поблагодарил Модест Давыдович своего подчиненного, — «можешь отпустить пациента, он нам ничего худого не сделает, не правда ли? Впрочем, покуда далеко не уходи». «Конечно, господин доктор, нечто я службу не знаю». Взгляды членов комиссии скрестились на доставленном, как острия шпаг. Одни смотрели с любопытством, другие равнодушно, третьи подозрительно. Не было лишь сочувствующих. Тот тоже не без интереса оглядел присутствующих, потом повел взглядом вокруг и, сообразив, что стула для него не приготовили, еле заметно пожал плечами. «Вы можете назвать свое имя?» Начал опрашивать его Батовский. «Дмитрий», помедлив секунду, отвечал он. «Вот как?» – удивился врач. «Прежде вы его не говорили, только сегодня вспомнил. Что же, недурно. А фамилия? Не помню. Да что на него смотреть?» – раздался голос Михалкова. «Ведь ясно же, как божий день, что это революционер». Последнее слово достопочтенный судья проговорил, как выплюнул, и тут же оглянулся на остальных членов комиссии, желая узнать их реакцию. Ухтомский остался невозмутим, прокурор явно напрягся, а врачи нахмурились. Фагиль же почтительно наклонил голову, выставив на всеобщее обозрение идеальный рыжий пробор, и твердо заявил: «Полицейский департамент не имеет сведения о пропагандистах или иных государственных преступниках с такими приметами». «И что с того?» – бросился в атаку Воеводский. «То, что на этого субъекта нет до сих пор порочащих сведений, совершенно не означает, что он не является представителем, так сказать, организаций, некоторым образом имеющих отношение». Присутствующие члены комиссии хорошо знали манеру прокурора произносить речи и потому были готовы стоически ее перенести, но вот человека, назвавшегося Дмитрием, надолго не хватило. «Типа, если я на свободе, то это не моя заслуга, а ваша недоработка?» Не выдержав, спросил он. Срезанный на полуслове прокурор ошарашенно замолчал, Ухтомский наконец проявил интерес к происходящему, а врачи фыркнули в кулаки от смеха. «Господа», — снова начал Фагиль, — «во время дознания возникла версия, что этот человек родом из деревни будущего нашего уезда. Поскольку он и деревня находится недалеко от места его поимки, определенная вероятность подобного есть. Помнится, была еще одна версия», — не без ехидства в голосе заметил Батовский, заслужив неприязненный взгляд полицейского. «Эту версию мы рассмотрим позднее», — сухо ответил исправник и хлопнул в ладоши. Услышав этот сигнал, из неприметной боковой двери в зал вошли два прелюбопытных субъекта. Один из них – тщедушный лысый мужичок с угодливым и вместе с тем хитрым выражением лица. Второй был священником, но каким? Если на былинного богатыря, каковыми рисуют их нынешние художники, надеть видавшие виды, грубо заштопанный в нескольких местах подрясник, а лицу, обрамленному абсолютно седой бородой, придать выражение крайнего упрямства – то как раз получится описание одного из приглашенных господином исправником. «Что вы еще затеяли, дрожайший Карл Карлович?» Не без сарказма в голосе осведомился врач. «Выполняю свой долг», — сухо ответил исправник, не забывший, как Батовский поднял его на смех. «Весьма похвально, и в чем же вы его видите?» «В том, чтобы установить личность человека, найденного на болотах, того самого, что прибыл к нам не то из будущего, не то из деревеньки будущего, а вот это мы сейчас и выясним. Эти господа как раз будущевские. Тамошний староста Кузьма и приходской священник отец Петерим. Они всю жизнь там прожили и всех своих знают. Разумно». Наконец нарушил свое молчание князь Ухтомский, и все присутствующие тут же поддержали его. Дескать, в сложившейся ситуации придумать ничего лучше нельзя. «Посмотрите внимательно, господин неизвестный, не узнаете ли вы кого из этих господ?» – спросил исправник, дождавшись тишины, и указал на своих спутников. «Первый раз вижу, гражданин начальник», – буркнул ему в ответ Дмитрий и тут же прикусил язык. Никто из окружающих не обращался к другим гражданин, походу, это словосочетание из других времен. Полицейский, разумеется, сразу же заметил эту оговорку, но сделал вид, будто не обратил внимания, и повернулся к пришедшим на опознание. «А вы что скажете, любезнейший?» – спросил он у старосты. «Не из наших он, ваше благородие», – отвечал ему Кузьма и поклонился. «Нет, мы своих всех знаем». «Значит, все-таки не будищевский?» «Нет, барин, не из наших, да бунтовщик он», – снова подал голос Михалков. «По глазам вижу, что он, шельмец, противу существующей власти злоумышляет. А вы что скажете, отче? Продолжал допрос Фагель. Священник вышел вперед и внимательно осмотрел найденного в болотах человека, будто оценивая. Ну и, на Прасковью он похож, задумчиво пробасил поп. Какую еще Прасковью? Удивленно уставился на него староста. Как какую? Ту самую, что ваш старый барин в дворовые к себе взял. Эва чего вспомнил? Это когда было-то? В аккурат, как Крымская война началась. Это вы к чему, батюшка? Напрягся исправник. Я вас об этом человеке спрашиваю, а не о какой-то там Прасковье. Погодите, ваше благородие, сейчас все по порядку обскажу. Старый барин в ту пору еще жив был и хоть и летами не молодешенек, а грех Адамов-то куда как любил. И что, как что, Прасковья-то хоть и сирота была, а девка видная. Вот он на нее глаз-то и положил, а потому велел Кузькиному отцу, тогда еще он старостой был, отправить ее, значит, в барский дом для услужения. Отче, нахмурился исправник, вы для чего нам сейчас это все рассказываете? Ну, как же, у Прасковьи-то в скорости младенчик родился, я сам его и крестил, в честь Дмитрия Солунского. По годам совсем как ваш найденный выходит, да и лицом схож. Услышав про барина и о его возможном отцовстве, пациент невольно вздрогнул, что не укрылось от внимательно наблюдавших за ним членов комиссии. «Вы что-то вспомнили?» «Нет», — неуверенно покачал он головой, «кроме имени, ничего». «Ишь ты», — неожиданно воскликнул Кузьма, «а ведь он на барина старого смахивает». «Почему на барина?» — не понял поначалу полицейский, вызвав приступ смеха у Батовского. «А вы, милостивый государь, полагали, что он и младенчик от непорочного зачатия на свет произвелся». Слова Модеста Давыдовича, а главное, недоуменный вид полицейского вызвали всеобщий смех, который, однако, тут же пресек священник. «А вы бы, господин доктор, не богохульствовали?» Резко осадил его отец Петерим. «Не буду, не буду», замахал руками Модест Давыдович, гася смех. «Ну, положим так», задумался исправник, бросив неприязненный взгляд на врача. «А где они потом обретались?» «Известно где», — пожал плечами староста, «так в господском доме и жили, а когда волю объявили, так старый барин поначалу не верил. Все кричал, дескать, не может того быть, чтобы благородное дворянство их прав лишили. Ну а как понял, что манифест неподдельный, так сгоря и запил, да так крепко, что Господь его и прибрал. А Прасковья-то куда делась с ребенком, а кто их знает? В 63-м-то крепость для дворовых людей кончилась». Так они и ушли, куда глаза глядят. Больше их в деревне никто и не видел. А не видели ли вы, любезные, на теле ребенка Прасковьи вот таких знаков? Спросил Батовский и велел Дмитрию снять больничный халат. Тот нехотя повиновался и открыл взором присутствующих свое тело. Впрочем, ничего особенно примечательного на нем не было, если не считать непонятную надпись под левым соском на груди, включающую буквы, скобки и римскую цифру 3. Рисунок на левом плече был еще более чудным, однако человек, бывавший на Востоке, сразу бы узнал в них китайские иероглифы. Члены комиссии с большим любопытством осмотрели татуировки, причем Михалков, чтобы лучше рассмотреть, даже привстал с кресла, а Воеводский вставил в глаз монокль. «Что скажете? Да кто же его разберет, ваше благородие?» — помялся староста. «Такого раньше не видал, врать не стану, а только...» «Что, только, да старый барин, он как бы не в себе иной раз был, это как, да чудил, прости Господи его душу грешную», пробасил священник, «он в молодости на флоте служил, да в дальних странах побывал, у него на теле тоже всякие бесовские картины были наколоты, мог и младенцу повелеть наколоть, тут как уж теперь узнаешь, стало быть, опознаете этого человека, так точно, ваше благородие, опознаем, наш он, Митька, стало быть, а фамилия?» «Так мы это, в будущеве-то все будущевы, откуда только у вашей деревеньки эдакое название заковыристое, так это, тоже все через старого барина, как это, ну, батюшка же рассказывал, что он да баб охоч был, так нашу деревню Блудищево и прозвали, ну, а как перепись проходила, господа переписчики посмеялись, конечно, но сказали, что не годится таким названием ландкарты портить и переделали на Блудищево, вот с тех пор и пошло, ладно». Так в протоколе и напишем, что в найденном на болоте неизвестном опознан Дмитрий Блудищев, бывший дворовый господ как вашего барина-то, известно как, господин Блудов. Тогда понятно, бывший дворовый господ Блудовых, а может, не бывший, да кто же его знает. Старый барин-то, как помер, наследники его так и не показывались, управляющего только прислали, а сами не ногой, то в Париже, то в Петербурге, то еще где. Это что же получается, господа, неуверенно промямлил Михалков, щипнув себя за кончик роскошных усов. Этот молодой человек, не бунтовщик, пока не доказано обратное, нет, решительно заявил Воеводский. Поскольку главнейшим принципом российского судопроизводства является «praesumptia innocentia et iam», то никто не может быть обвинен без достаточных на то совершенно неопровержимых, так сказать. «Господа», — прервал спич прокурора Ухтомский, — «я полагаю, что опознание произведено с соблюдением всех необходимых формальностей». Услышав спокойный и твердый голос предводителя уездного дворянства, прокурор замолчал, а все прочие взглянули на Алексея Николаевича не без благодарности. Однако необходимо также установить, является ли он душевно больным, и если да, то какого именно рода. «А они что, между собой различаются?» – удивленно спросил судья. «Именно так, многоуважаемый Владимир Сергеевич», – охотно пояснил Батовский. «Дело в том, что когда душевная болезнь врожденная, то таковые несчастные именуются безумными. А вот если недуг, если можно так выразиться, благоприобретенный, то сумасшедшими. Скажите тоже, Модест Давыдович», забулькал от смеха Михалков, «благоприобретенный, экая умора, такова уж медицинская терминология», пожал плечами врач. «Господа, давайте вернемся к делу», постарался вернуть заседание в рабочее русло князь Ухтомский, «а то ведь обед скоро». «Да-да, господа», поспешно согласился с ним прокурор, «но тут уж нашим врачам и карты в руки». «Что скажете, господа доктора? Я не вижу признаков безумия, господа», неуверенным голосом начал Гочковский. «Что же касается возможности его сумасшествия, то, полагаю, необходимо более длительное наблюдение. А подушную подать за этого шельмеца в это время кто платить будет?» Ехидно осведомился прокурор. «Не надо забывать об интересах казны. Ваша позиция понятна», снова прервал словоизлияние воеводского князь и повернулся. «А какое ваше мнение, Юлий Иванович?» «Я совершенно согласен с коллегами», — быстро сказал Смоленский. «Да», — искренне удивился предводитель дворянства, «но ведь они еще не все высказались. Впрочем, пусть будет так. Каков будет ваш вердикт, Модест Давыдович?» Батовский пожал плечами и, на секунду задумавшись, ответил: «Для более точного диагноза, как совершенно верно заметил коллега Гочковский, необходимо еще несколько времени. Однако уже можно сказать, что недуг пациента, если и существует, то не несет опасности окружающим. К тому же наша уездная больница все же не является психиатрической. Посему, если односельчане не против принять человека, опознанного как Дмитрий Будищев, то у меня нет возражений. Тем более что казна, как совершенно справедливо заметил господин Воеводский, не бездонная, не говоря уж о средствах, отпускаемых на содержание богоугодных заведений, к числу коих относимся и мы, многогрешные. Неужели ваш бюджет столь мал?» – изогнул бровь Ухтомский. Тут его взгляд встретился с глазами забытого всеми священника, продолжавшего стоять в сторонке и внимательно слушавшего все, что говорят присутствующие. Отец Петерим весьма выразительно взглянул на князя и едва заметно кивнул головой. Тот на мгновение смешался, но тут же взял себя в руки и продолжил: «Что же, если все действительно обстоит подобным образом, то у меня нет возражений. В конце концов, мало ли по нашим деревням дурачков бегает, одним больше, одним меньше. К тому же, вероятно, обед уже стынет». Присутствующие в ответ дружно засмеялись и ничуть не менее дружно заторопились к выходу. Признанного здоровым пациента увел Лука, а Батовский, исполняя роль гостеприимного хозяина, встал у выхода. «Прошу, господа, прошу, чем богаты, тем и рады, отведайте, что Бог послал». Когда идущий последним Фагиль поравнялся с ним, Модест Давыдович не удержался и спросил его: «Что, дражайший Карл Карлович, не подтвердилась версия о посланце грядущего?» Рыжий полицейский неожиданно улыбнулся в ответ и пожал плечами: «Да уж, говоря по совести, такого афронта я не ожидал. Но неужели вы и впрямь полагали, что эта басня о путешествии во времени может быть правдой?» «Нет, конечно, я как раз был уверен, что этот человек из пропагандистов, коих много развелось в последнее время. Просто в картотеке его нет, задержать особо ни за что, а вот в вашем бедламе подержать, пока все не выяснится, показалось мне весьма привлекательной идеей». «Погодите, вы что же, хотели использовать мою больницу как узилище?» — возмутился Батовский. Но довольный Фагиль уже ушел, насвистывая, оставив доктора возмущаться коварству полиции в одиночестве. Быстро покончив с формальностями, исправник велел старости и священнику отправляться во свояси, прихватив с собой нежданно-негаданно обретенного односельчанина. Тот тем временем сдавал больничные халаты, кальсоны с тапками и получал назад свои вещи. Последних было немного, и выглядели они, мягко говоря, непрезентабельно. Странные узкие штаны, более всего похожие на кальсоны, но из грубой ткани и с нашитыми назаду карманами, и узкая пятнистая рубаха с короткими рукавами. Постирать их после болота, конечно же, никто не удосужился, слава богу, хоть просушили. Обуви, верхней одежды или шапки на нем не было, очевидно, утонули в трясине. Быстро переодевшись, Дмитрий вопросительно посмотрел на свои босые ноги. «Поторапливайся», — буркнул ему дворник. «Это все, все, в чем был», — отрезал седой здоровяк. «Послушай, как тебя, Лука?» — нерешительно спросил Дмитрий. «Босиком-то холодно, можно хоть тапки оставить. Ишь, чего захотел, не положено. Слушай, старый, на то, что положено, давно наложено. Ну, чего тебе стоит, сделай по-братски. Иди отсюда». Сказано это было таким безапелляционным голосом, что просить или спорить расхотелось. Поэтому Дмитрий, морщась, когда под босые ступни попадали камешки, пошлепал к выходу, к ожидавшим его старости и попу. К воротам тем временем подъехала запряженная парой коней пролетка с какими-то важными господами, и сопровождавший его дворник тут же засуетился, позабыв про подопечного. Открыв калитку, он вытянулся во фрунт и, приложив два пальца к козырьку, отдал честь. Два молодых человека в военной форме тут же выпрыгнули из экипажа и, подав руки, помогли выйти ехавшей с ними барышне. Та, грациозно ступив на грешную землю, улыбкой поблагодарила своих спутников и вдруг увидела странного человека, беззастенчиво глазеющего на нее. Вид его был так нелеп и вместе с тем забавен, что девушка не удержалась и звонко рассмеялась, прикрывая рот ладошкой, одетой в лайковую перчатку. Ее спутники поначалу удостоили оборванца совсем недобрым взглядом, но затем, рассмотрев хорошенько, тоже принялись смеяться. Дмитрий же продолжал стоять как громом пораженный, не в силах оторвать глаз от прекрасной незнакомки. Наконец, Лука заметил непорядок и сильно пихнул бывшего пациента, отчего тот отлетел кубарем. «Шел прочь, дурень!» — гаркнул дворник и снова вытянулся перед приехавшими. «Прошу, господа!» Молодые люди, продолжая улыбаться, прошли внутрь, не удостоив больше взглядом забавного оборванца. Но вот ему выходка дворника не показалась забавной, и он подошел к закрытой уже калитке. «Ты нафига это сделал, старый хрыч?» — с угрозой в голосе спросил он. «Иди отсилива, убогий!» — отмахнулся Лука. «А то вдруг гореть не так еще получишь. Ладно, встретимся еще на узкой дорожке», — пробормотал тот. «Эй, Митька, долго тебя ждать?» — закричал староста, уставший ждать нового односельчанина, и тут же обернулся к священнику. «И чего ты, отец Петерим, вспомнил про эту Прасковью с ее ублюдком? Сам, поди, знаешь», — буркнул в ответ поп. «Думаешь, выйдет, как бог даст? Ну-ну», — протянул Кузьма и велел подошедшему Дмитрию, «садись, паря, путь не близкий». Тот, не переча, запрыгнул в телегу и едва не провалился в устилавшем ее дно мягком сене. Расстроенный Модест Давыдович обедал совершенно без аппетита, чего нельзя было сказать о прочих присутствующих. Впрочем, долго это не продлилось, и вскоре радушный хозяин провожал членов высокой комиссии. Те, откушав, пришли в хорошее расположение духа и, отбывая, считали своим долгом сказать Батовскому несколько любезных слов, что, однако, не слишком улучшило его настроение. «Вас что-то беспокоит, коллега?» – осторожно спросил его более внимательный Гочковский, когда начальство разъехалось. «Нет, благодарю вас, ничего заслуживающего внимания, так, мелкие неприятности». «А о какой еще версии говорил господин Фогель?» – осведомился Владимирский. «Да так, ерунда. Просто из-за созвучия названия деревни будущего поначалу решили, будто этот самый Дмитрий кричал, что он из будущего. Любопытно, и что же вы? Как видите, к вящему моему сожалению, ничего подобного не выяснилось. Простите, но как вас понимать?» Напрягся коллежский советник. «Ну, посудите сами, Юлий Иванович, кем себя обычно воображают душевнобольные? Наполеонами, цезарями, на худой конец, испанскими королями. Скучно. А тут, ни много ни мало, посланник грядущего. Впору диссертацию писать. Ах, вы в этом смысле, коллега? Да уж, тут с вами нельзя не согласиться, прелюбопытнейший мог быть случай. «Кстати, а вы обратили внимание на его одежду?» – осторожно спросил Гочковский. «Пустое», – отмахнулся доктор, – «одежда, конечно, пристранная, однако местные дворяне своих дворовых как только не одевали. Этот самый старый барин, господин Блудов, капитан-лейтенант в отставке, в прежние времена куда как больше чудил. Однажды дошел до того, что велел пошить для дворни древнеримские хитоны и тоги. Представление захотел устроить для соседей, понимаете ли, из Плутарха. Причем весьма короткие, особенно для девиц. А тут кальсоны с карманами, подумаешь. И чем все закончилось? Что именно? Ну, представление из Плутарха. А, так, покуда он эдак со своими дворовыми чудил, все тихо было. Когда же он удумал деревенских баб в такое же переодеть, тут у него усадьба-то ночью и загорелась. Пока озадаченный врач раздумывал над превратностями судьбы старого помещика, в коридоре послышался шум, и через минуту в кабинет влетела очаровательная дочка земского доктора Софья со своими спутниками. «Папочка, мы тебе не помешали?» – прощебетала она своим мелодичным голосом. «Просто, как оказалось, Николаше и Алексею Петровичу уже пора в полк, а они не хотели уезжать не попрощавшись. Не смеем вам мешать», – откланялись Владимирский с Гочковским. София изобразила в ответ книксон, Модест Давыдович кивнул, а господа вольно определяющиеся откозыряли. «Как хорошо, что вы зашли, дорогие мои», – растроганно заявил Батовский. «Вы, Николай, мне как сын, и я счастлив и горд, что вы с Алексеем отправляетесь воевать за правое дело. Я как врач, разумеется, не одобряю насилие вообще и войну в частности, но все же не могу не признать, что в данном случае она абсолютно оправдана и, более того, благородна. От всей души желаю вам вернуться домой живыми и здоровыми. Храни вас Бог, дети мои». Договорив, он обнял и расцеловал сначала Николашу, затем Лиховцева и, прослезившись, полез в карман за платком. Молодые люди также были смущены и растроганы, особенно Алексей. Софья в течение всего дня была неизменно ласкова с ним и вообще вела себя так, будто они уже помолвлены. Все это наполняло его душу таким восторгом, что он и думать не мог ни о чем другом, кроме своего счастья, что ему война и все османские башибузуки разом, если его любит такая девушка. Его состояние настолько бросалось в глаза, что Николай попытался отвлечь внимание от своего приятеля. «Кстати, дядюшка, когда мы приехали, ваш Лука выпроваживал из больницы какого-то пристранного субъекта, верно? Кто-то из ваших пациентов?» «Да, я тоже обратила внимание», — подхватила Софья, «очень странный молодой человек. А, так это тот самый посланник грядущего, о коем мы давеча разговаривали с господином Иконниковым», — сообразил Батовский.